А вдруг не отомрет? Отдать половинку пингвинам? Пусть похлопают и проголосуют, как ему быть? Он позвонил Марише и сказал: «Возникла Антарктида. Может, это провидение? Год разлуки нам всем нужен». «Мне не нужен», — ответила Мариша. «Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я приеду быстро, ты даже не заметишь». «Этого нельзя не заметить. Год». «Я люблю тебя». «А я боюсь слов, Олеша». «Мариша, пойми». «Я все поняла. Путь ко мне лежит через Антарктиду. Ты знаешь другой, короче?» «Метро». «Я сейчас приеду. Сейчас не надо, у меня Ася». «А что, собственно, Ася?» — думал Олег уже дома. «Она знает больше других. От нее скрывать бесполезно. И вообще, я ни от кого ничего скрывать не собираюсь. Надо честно, надо сказать Тасе». Тася делала вид, что проверяет тетради. Все последнее время Олег сам не свой. Она не дурочка, она понимает. Мариша. Она о ней давно знает, еще со времен своей первой беременности. Тогда ей доброжелатели донесли. Они донесли бы. Что, у него по глазам нельзя было прочитать все от начала до конца? Она читала, как ему худо и как он страдает. И даже мысль ее тогда посетила, неожиданная, странная для оскорбленной женщины. Чем же это Олег не вышел, что ему, умному, красивому, талантливому, отворот-поворот? Тогда же ей гадала одна цыганка-сербиянка. Сказала: «Будет двое детей, а мужик твой идет к чернявой. Но ты не переживай, найдется и на тебя хороший человек, военный, и будешь ты жить в богатстве и ездить на машине». У сербиянки были горячие шершавые руки и колючие насмешливые глаза. Деньги она сунула за пазуху и прибавила: «Жить будешь долго, и дети будут жить долго, и без хлеба никогда сидеть не будешь, и одежина тебе всегда будет приличная, умирать будешь с улыбкой». После этого гадания Тася долго плакала. «Значит, у них с Олегом не навсегда?» «Тю, дура», — сказала ей мать, — «нашла кого слушать. Эта цыганка чертова всем разводы предсказывает, потому что у самой мужика сроду не было. Она по женской части неполноценная». А потом все забылось, все прошло. Чем дальше жили, тем больше она ценила мужа. За то, что не пьет, за то, что детей любит, за то, что не бабник, за то, что себя не жалеет на работе, за то, что у него слова никогда не расходятся с делом. Если он что сказал, то сказал. За то, что он жалеет ее первоклашек, брошенных отцам, желваки у него ходят, когда она рассказывает истории некоторых своих учеников. В последние годы надежность Олега прошла еще одну, ему неизвестную проверку. Недавно она стала чуть посвободней. Подросли дети, вот и появились у нее первые московские подруги. До этого с бюллетенями, с хворобами все было не до того. А тут вроде сутки стали шире. И по телефону поболтать можно, и в магазин просто так зайти, и в гости сбегать. И стала Тася попадать впросак, принимая за чистую монету длинные, сладкие телефонные разговоры новых подружек. «Ах, как тебя хочется видеть! Ах, собралась бы, чтобы нос к носу, пошептаться, поплакаться!» И влезла Тася в сапожки и ехала через всю Москву, держа за жгутик коробку с тортом, чтобы обрадовать кого-то, чтобы дать возможность, как это, нос к носу. Всегда приезжала не вовремя и не кстати, будто и не звал ее никто. Потом поняла, телефонный стиль отношений не подразумевает большего, чем разговор в трубку. Поговорили — и хватит. Ехать-то зачем? Встречаться. Возвращалась назад потерянная и растерянная, давала себе слово «никогда больше». И снова ехала, потому что опять верила необязательным словам и опять попадала в просак с этим своим простодушным буквализмом. Но как же не ценить после этого Олега, который, если говорит кому-то по телефону «приезжай», то тут же раздвигает стол, а если занят, если пишет, то так и говорит: «Не могу, работаю, кончу, позвоню, не сердись». Тася никому не признавалась, но от неумения приспособиться, научиться правилам игры страдала. Получалось так, что все ее воспитание, Все ее убеждения, все взгляды, все то, что она считала честным и правильным, все, как тот мост, что выстроили не поперек реки, а вдоль. Хороший мост, но кому он нужен? Пусть бы поплоше, но чтоб перейти было можно. И в этом своем смятении всегда находила одну опору — Олега.